Хочу предупредить, что и вепрем я стал недавно. Поспешил я предвосхитить дальнейшие недоразумения. Кто принял тебя в рот? Вновь нахмурился князь. Ратибор Драганович. Нормально, значит, заслужил. Вновь повеселев, отмахнулся князь. Родич, значит, родич, а все остальное не так уж существенно. Так что там с важным делом? Мне нужны еще земли, решил я не заходить издалека. Лихо, крякнул от удивления князь, но дальше отреагировал, как и я предполагал. А если точнее? И главное, зачем? Мен, конечно, не самый лакомый кусок, но для боярского надела не так уж плох. Как вы знаете, мне достались все они королевства. С сухопутными я как-то справляюсь. Что же касается Акаиси, то пока они находятся в озере, а оно мне не принадлежит, так что в дальнейшем могут быть проблемы. Подожди, прервал мой монолог князь и подошел к массивному шкафу у стены. Оттуда он достал большой рулон и раскатал его на столе посреди комнаты. Судя по чуть укороченным ножкам, это был стол для карт. Мои предположения подтвердились. Князь расстелил на столе карту округа Дингуарт и прижал заворачивающиеся концы рулона двумя кинжалами в ножнах. Так, вижу, владение Мен, ткнул пальцем в карту князь. На этот участок он явно смотрел давно, поэтому вгляделся внимательнее. Что-то там маловато пахотной землицы. Действительно немного, но мне хватает. Ну до озера рукой подать. Оно на коронных территориях, к тому же запущенных, и вольных поселений там нет. Так что не вижу проблем. Однако стоить это будет дорого. Даже не знаю, на чем можно заработать, имея такие поля. Или ты где-то нарыл сокровищ? Лукаво спросил князь. Нарыл, и очень много, да только все до монетки отдал за они. И все же на землю мне хватит. Как раз привез на продажу мечи из гномьей бронзы. Часть уже продал. Да ты что? Удивленно поднял брови князь. Где взял? Гномы сделали. Ну ты даешь. Неужели заставил гномов возродить шахты? Но они же пустые. Это смотря как искать, уклончиво ответил я. Ладно, не буду тащить из тебя секреты. Но мечи принесешь мне. А вот это уже не очень приятная новость. Заметив мои колебания, князь с улыбкой сказал. Не бойся, золотом не обижу. Будешь даже в прибытке. Обещаю. Но у меня уже есть обязательства перед торговцами, попытался вывернуться я. Обойдутся, жестко сказал князь и тут же добавил с улыбкой. Скажешь, что отдал мне, они сами одобрят твой выбор. Ладно, время позднее, и жена уже вся извелась, желая узнать новости о таинственном боярине. Завтра мы собираемся на охоту, так что приходи прямо с утра и привози мечи. Что-то возьму себе в счет земли, а остальное пристроим ирлам, они до этого дела падкие. С князем мы попрощались, как родные, вот что значит родственный блат. Наконец-то присоединение к роду вепря принесло мне хоть что-то, кроме зудов прикольной татуировки на правом предплечье. Странно, что для подтверждения родственности даже не пришлось закатывать рукав. Похоже, такое состояние дел было выгодно прежде всего самому князю. Пока я не видел недостатков в этой ситуации, так что не стал напрягать голову, которая и без того гудела от переизбытка информации. Как бы не хотелось побыстрее решить вопрос с гномом, с утра пришлось идти на припати во дворце. В номере с охраной остался только один бастард из золотой бронзы, плата за гнома. Собирающаяся на охоту компания веселилась вовсю. Многие занимались опохмелом. Похоже, и здесь работало классическое правило русской рыбалки и охоты. Это когда на заявление дилетанта о своей несостоятельности идет стандартный ответ. Да что там уметь, наливай и пей. Поэтому можно не бояться показаться криворуким. И, кроме разобранной нагинаты, мне не понадобится дополнительное вооружение. Торг начали прямо в присыпанном снегом дворике, где одетые в шубы дворяне прохаживались возле заваленных легкой снедью фуршетных столов. По приказу князя один из столов освободили, и там были разложены все мечи и части доспехов. Пока народ не начал мысленно расхватывать товар, я подошел к князю, протягивая славянский меч из голубой бронзы. Светлейший князь, примите этот клинок в подарок от меня и подгорных мастеров». Во дворе тут же воцарилось молчание, похоже, к таким подаркам здесь не привыкли. 700 гривен, не такая уж заоблачная сумма для среднего дворянина, но даже они не могли так раскидываться золотом. А быть расточительным, оказывается, очень приятно. «Дорогой подарок», — покровительственно сказал князь, принимая меч. «Благодарствую, родич, от другого бы не принял, а от своего не зазорно». Тишина во дворе после заявления князя стала еще звонче. Народ начал поглядывать на меня, прикидывая новые расклады. «Так, благородные эрлы, если позволите, я по старшинству выберу первым», не спрашивая, а констатируя факт, сказал князь и подошел ближе к столу с оружием. Как и следовало ожидать, выбор князя пал в основном на славянские клинки, и только два бастарда из обычной бронзы легли в кучку отобранных Боремиром товаров. Князь также задумчиво посмотрел на латы, но, недовольно качнув головой, отошел в сторону. «Так, нужно озадачить гномов производством бехтерца или чего-нибудь посложнее». Пока я раздумывал, князь с хитрым видом присматривался к моему лицу. Не знаю, что он там прочел, но подошел ближе с совершенно неожиданными пояснениями. «Ты, боярин, не напрягайся, остаток отдам золотом, не обижу». Я нутром почувствовал, что нужно говорить князю правду. Да не о том я подумал, княже. Жалею, что не заказал гномам нашу броньку, славянскую. Глупость сделал. Князь громко рассмеялся и хлопнул меня по плечу. «Молодец, наша кровь». Насчет крови возражать я не стал, не та ситуация. К тому же атмосфера во дворике резко переменилась. Увлеченные рассматриванием оружия дворяне пропустили появление нового персонажа, а вот мы с князем заметили вовремя, причем отреагировали одинаково. Ну конечно, не может быть, чтобы в этой приторно-сладкой цистерне меда не появилось ведро дегтя, черного и неприятного. Словно зловещий ворон, на белом покрове дворика появилась черная фигура в монашеском облачении. Представитель ордена чистых шел к князю неторопливо, словно чувствуя свою силу. «Плохо, князь», — прошелестел из-под капюшона надтреснутый голос, — «в доверенных тебе государем землях творится святотатство. Когда монах остановился в 5 метрах от нас, я разглядел его лицо, вытянутое, сухое, с резкими чертами и не очень здоровой кожей. В родах их что, под копирку делает? Поведай мне об этом, монах», — спокойно сказал князь, общаясь с чистым с явной осторожностью. «А вот это еще хуже, князь. Вот этот», — с некой долей торжественности заявил монах, ткнув в меня пальцем, «нарушает повеление главы ордена и приказ короля. Ага, вот, оказывается, в чем дело. Меня в который раз посетило странное ощущение, что я чего-то не понимаю. Ну не мог я настолько насолить брату в родаку, чтобы вызвать такую ненависть. В столице мне удалось узнать, что, несмотря на фанатизм, к остальным в родак относился с меньшим остервенением. Так на какую же мозоль монаха посчастливилось наступить именно мне? Похоже, такое же недоумение посетило и князя, причем с изрядной толикой злости. Монах, ты думай, что извергает твой род. Рядом со мной не этот, а мой родич боярин Воронов. И еще, сначала нужно говорить приказ короля. На повеление же твоего начальства мне плевать с самой высокой башни. Теперь говори по делу или уходи, не порти мне настроение перед охотой. Он покинул пределы своих земель, не стал собачиться монах и перешел к фактам. Да, покинул, но у меня нет указаний по его заточению. Он соприкоснулся с мерзостью и не смеет пятнать своим присутствием чистые земли. Это... Хватит мракобесия, жестко перебил монаха князь, говори по делу. Пусть ему и не запрещено указом короля ходить по другим уделам, но его мерзкие чудовища находятся вне его владения. Насколько мне известно, это не так, уже совершенно спокойно возразил князь. Воды великого озера, монах запнулся, не зная названия не такого уж большого водоема, но все же без проблем проскочил это место в своей речи. Навеки осквернили подводные монстры. Его нужно очистить, уничтожив всех чудовищ и проведя молебен. Озеро является частью владения Менны по древнему праву дворян, только его владельца касается, что там происходит. Это неправда. Немного стушевавшись, но не сбавляя тона, заявил монах. А вот это уже ошибка. Ты смеешь обвинять меня во лжи, смерть. От князя можно было прикуривать. Даже попорченный фанатизмом мозг монаха осознал, что случился перегиб. Простите, князь, возможно, я ошибся, но даже если это так, вы поставили бессмертие своей души под угрозу, общаясь с этим святотатцем. Бессмертие моей души касается только меня и Бога, уже успокаиваясь, отрезал князь. А теперь покинь нас и не вздумай попадаться на глаза как минимум седмицу, или твоему покровителю придется искать нового пособника в моей провинции. На этом ситуация благополучно разрешилась, и все же в дальнейшем придется ходить оглядываясь, что-то не верилось, что получивший явно однозначный приказ от Врадака монах успокоится, пока не попробует моей крови. Дворяне быстро расхватали доспехи и оружие, отдав за него Илбану записки своим казначеям. С этой публикой было приятно работать, они практически сразу соглашались на названную цену. Даже пришлось одергивать слишком разошедшегося управляющего. В общем, товар ушел по цене как минимум на 20% большей, чем предлагал торговец. Наконец-то мы закончили с делами и отправились на охоту. Нам с князем подвели двух лохматых лошадок, но, заметив, что некоторые дворяне усаживаются в сани, я попросился туда. Не умеешь ездить верхом? Озадаченно нахмурился князь. «Умею, но не люблю», — искренне ответил я, потому что давно привык к полному контролю своего транспорта. Пугливые и слабо поддающиеся ментальному управлению лошади вызывали у меня инстинктивное опасение. «Какой же ты тогда боярин? Я прежде всего поводырь». Мой ответ заставил князя задуматься, но ненадолго. Видно, он решил для себя, что поводырь, особенно родич, это не менее круто, чем боярин. Из-за таких доводов я и попал в вепри. Князь улыбнулся и снисходительно махнул рукой в сторону саней. Охота оказалась не совсем удачной, хотя как посмотреть. Князь планировал загнать и подстрелить пару похожих на крокодилов волков и, если повезет, оленя, но повезло нарваться на разбуженного медведя. Или, по крайней мере, это существо так называлось. Местный косолапый имел серую короткую шерсть и вытянутый череп, а размерами не уступал земному гризли. Да и повадки у них оказались схожими. Крокодилообразные собаки зачем-то сунулись в берлогу и подняли спящего зверя. Впрочем, князь даже обрадовался и, затребовав рогатину, пошел на зверя с полной уверенностью в своих силах. Веселое зимнее солнце заливало невысокий лес потоками света, под которым сугробы сверкали, словно груды серебра. Морозный воздух бодрил и заставлял двигаться быстрее. В венах вдруг забурлил адреналин, и захотелось приключений. Я выбрался из саней, стараясь не лезть в свалку, но находиться поблизости. Способ охоты на местного медведя оказался идентичным земному. Зверь с коротким рыком бросился в сторону охотников, шустро перебирая конечностями. Приблизившись практически вплотную, он встал на задние лапы и попытался обнять князя. Наместник провинции принял огромную тушу на рогатину и старался удержать ее от выворачивания. К нему тут же присоединились два боярина из ближнего круга князя. Не особо любившие подобные забавы кельты держались поблизости с луками и дротиками наготове. Внезапно треснула одна рогатина. Боярин справа от князя получил лапой по шлему и свалился в снег. Мне показалось, что пора вмешиваться. Теперь зверя сдерживали двое, а бог, как известно, любит число три. Правой рукой я выдернул меч, одновременно извлекая из крепления на ножнах трость. Через секунду с тихим щелчком близнец обрел целостность. Взмахнув для пробы нагинатой, я рванул вперед и, набрав изрядную скорость, врезался в тушу зверя. Острие моего оружия вошло в тело медведя едва ли не наполовину. Мохнатый гигант дико взревел и попытался ударить меня лапой. Пришлось делать шаг назад, удерживая близнеца только одной рукой. Медведь целил мне в голову, поэтому не задел ни древко, ни меня. Это было его ошибкой. Качнувшись назад, зверь потерял равновесие. Князь и его напарник-дружинник налегли на рогатины, заваливая медведя на спину. Тут же рядом оказался еще один дружинник князя с тяжелой секирой и с резким выдохом разрубил зверю череп. Все, финиш. Еще несколько секунд зверь бился в агонии, но люди уже отступили на безопасное расстояние. Когда медведь затих, я подошел ближе и рывком выдернул Нагинату из туши. «Интересное оружие», — послышался рядом голос князя. «Позволишь?» Я молча протянул наместнику Нагинату, еще не очищенную от крови. Князь жестом опытного воина вытер клинок специально предназначенной для этого тряпочкой и вгляделся в соединение меча и трости. «Очень хитро. Я еще на пиру заметил странные ножны, но так и не спросил», — одобрительно хмыкнул князь и уверенным движением разъединил близнеца. После этого все внимание уделил клинку. «Что за росписи? Гномьи руны. Для красоты». «Нет», — односложно ответил я, покосившись на подбиравшихся ближе дворян. Князь выразительно посмотрел на своих ближников, один из которых до сих пор тряс головой после удара медведя. Затем он жестом предложил мне прогуляться до ближайшей елочки. Дружинники князя моментально создали заградительную цепь, но кельтские дворяне и не думали напирать, сообразив, что у князя образовался конфиденциальный разговор. Так что там с этими закорючками? Это руны, способные частично блокировать магию. Рисковый ты парень. Не боишься нарваться на вражду магов? А то они сейчас меня любят. В ответ князь громко захохотал и хлопнул меня по плечу. Истинный вепрь. Ты что-то говорил о броне. Можно нанести такие на бехтерец и шелом. Можно даже скрыть их от чужого взора. Это еще интереснее. Я уже задумал заказать у гномов такой подарок для вас. Князь одобрительно хмыкнул, но отрицательно мотнул головой. Ты, родич, заканчивай разбрасываться златом. Я небось побогаче тебя буду, по крайней мере, пока ты не развернулся со своими коротышками. С оплатой сочтемся. Что ж, давай охотиться дальше. Потеха только началась. По лесу мы шастали почти до вечера, с перерывом для мини-банкета на свежем воздухе. Затем охотники прямо с саней и сидел переместились в княжью светлицу, где всех встретила румяная княгиня, и гулянье закрутилось с новой силой. Пришлось отпрашиваться у князя, чтобы закончить дело с гномом. В гостинице меня ждал неприятный сюрприз. Все четверо бойцов моей охраны нажрались чего-то несвежего и хором маялись животами. Хозяин таверны божился, что его вина здесь нет, но у меня имелось подозрение в отношении дрянного пива, потому что избалованный гномьим напитком Илбан даже нюхать не хотел эту бурду, и именно он избежал пищевого отравления. В тот момент я не придал этому событию особого значения и, отмахнувшись от возражений охраны, оставил их сторожить наши вещи и полученное с дворян золото. К торговцу отправились только мы с Илбаном. Солнце уже нырнуло за башни цитадели, так что приходилось спешить. Маркант выглядел плохо, под глазами торговца появились темные круги, и двигался он очень дерганно. «Вот твой клинок», — бросил я на прилавок меч. «Веди гнома». Торговец переборол себя и не стал вынимать бастард из ножен, а сразу юркнул в дверку за прилавком. Через минуту оттуда появился гном в грубом мешковатом балахоне. Да, оказывается, Гурдагу еще повезло с хозяином, потому что при нашей первой встрече он выглядел намного лучше своего родича. Заросший по самые глаза коротышка обжег нас ненавидящим взглядом. Казалось, только ментальный блок сдерживал его от немедленного убийства. «Как у вас проводятся сделки?» Оторвав взгляд от гнома, спросил я у Марканта. «В городской управе. А где можно свести рабскую татуировку и убрать наказ?» Торговец опасливо посмотрел на гнома, но все же сумел выдавить из себя нужную нам информацию. «Там же есть маг и мастер татуировок. Хорошо, идем совершать сделку». Городская управа находилась совсем рядом, на противоположной стороне торговой площади. И все же мы еле успели, Заместитель градоначальника уже собирался домой, как и остальные необходимые нам люди. С передачей собственности проблем не возникло, а вот со сведением татуировок и снятием магического наказа с мозга раба все было сложнее. От хорохов нам пришлось отказаться, недовольно проворчал потревоженный маг. Королевскую печать я сниму и сам, а затем ищите нелюдей. Найдем, хмыкнул я. Как насчет татуировки? И тут нас ждала незадача. Пока оформляли документы и общались с магом, куда-то пропал мастер татуировок. Посыльный управы обещал найти его и, получив золотой для ускорения, пулей вылетел в двери. «Мне уже можно идти», — нервно заныл Маркант, переминаясь с ноги на ногу. Забрал у него секиру. Спросил я у Илбана и в ответ увидел продемонстрированный управляющим сверток знакомых очертаний. «Убирайся, и в дальнейшем лучше обходи гномов десятой дорогой». Торговец решился только на недобрый прищур, но здравомыслие заставило его покинуть управу молча. Посыльный притащил старика-татуировщика, когда за окнами уже стемнело, а маг давно снял с гнома ментальную печать наказа и ушел домой. Все это время гном просидел, поглядывая на нас из-под лобья и явно не понимая, что происходит. Сведение татуировки заняло еще почти час, а затем мы покинули поднадоевшее заведение. Ночной Дунеден, как и все другие города, был не похож на себя дневного. Он был тих, но не безмолвен и немного мрачен. В отличие от той же столицы, здесь серьезно экономили на магических светильниках. Цитадель освещалась хорошо и сияла в ореоле города, как лампа в тумане. Торговые кварталы уже смешивали мертвенный магический свет с живым теплом масляных светильников над входами в дома и в уличных фонарях, а дальше все уже утопало в красноватых сумерках. Свою ошибку я понял, как только наша троица пересекла обезлюдевшую торговую площадь и на пару сотен метров углубилась в лабиринт городских улочек. Мы как раз покинули район жилищ богатых купцов и подошли к неширокому поясу торговых складов, обслуживавших лавки и базарные лотки. Здесь нас уже ждали. Слабый свет уличных фонарей был серьезно усилен светом факелов. Интересно, почему все фанатики любят факельные шествия? Возможно, в трепещущем над головами пламени они ищут дополнительную силу, родственную изменчивому пожару безумия в их душах. Из приблизительно полусотенной группы людей, заполонивших неширокую улочку, выступил монах. Кто бы сомневался, ты, ткнул он в меня похожим на коготь стервятника пальцем. Пособник нечистого. Океаны смолы не смогут выжечь из тебя всю мерзость. Ты принес смерть в город этих честных людей. И хуже того, ты поставил под угрозу чистоту их душ. Слова о смоле меня заинтриговали, это что-то новое в инквизиторских методиках. Почему не костер? Остальной бред я пропустил мимо ушей, а монах вещал еще минут пять, заводя толпу, и у него это получилось. Недовольно загудевшая масса вполне обычных горожан качнулась вперед. «Отходим», — тихо сказал я своим спутникам. «Только теперь до меня дошло», что странное отравление моей охраны и пропажа татуировщика могут быть звеньями одной цепи. Очень вовремя сообразил. «Некуда отходить, командир», — послышался за спиной голос Силбана. Оглянувшись, я увидел позади еще одну группу людей. Там было три десятка народу. Чуть меньше, чем впереди, но все равно много. В теории можно было бы прорубиться сквозь эту толпу, но интуиция подсказывала, что этого монах и добивается. Сюда, вдруг, словно из могилы, донесся низкий голос. Я удивленно посмотрел себе под ноги, но ошибся с адресацией. Говорил гном. Смотри, оно и разговаривать умеет, нервно хохотнул Элбан. Гном больше ничего не сказал, а просто пробежал к ближайшему заборчику и двинул его плечом. Действия гнома послужили триггером для нападавших. Хорошо, что они отреагировали не все разом. Из толпы с безумным воплем выскочил какой-то нищий и с ржавыми вилами наперевес ринулся в нашу сторону. Ну, эта задачка была простой. Короткий шаг в сторону, и мои руки перехватывают бегущего уже мимо мужика. Я сделал еще шаг вперед, сбивая и направляя инерцию его тела уже в нужную мне сторону. Бродяга был легче меня, поэтому, потеряв опору под ногами, он смешно дрыгнул в воздухе конечностями и рухнул спиной на мостовую. Вилы остались в моих руках, и я для пущей надежности ткнул ими бродягу в живот, тупой стороной древка. А вот теперь взвыла вся толпа, и мне пришлось срочно нырять в проделанный гномом пролом. Понятия не имею, куда вел нас гном, но после 5 минут бега с кучей поворотов в совершенно неизвестном мне направлении мы вновь увидели толпу с факелами. Вряд ли коротышка сделал это специально, просто знал город хуже тех, кто здесь родился. Сзади тоже послышались крики, но до них было еще далеко. Гном, как такса, крутнулся на месте и рванул обратно. Нам с Илбаном не осталось ничего другого, кроме как бежать за ним. Я пока отсоединил от ножен лишь трость, но что-то мне подсказывало, что придется воспользоваться и клинком. В дальней части не такой уж большой улочки появились бегущие люди с факелами, но в схватку мы так и не вступили. Гном вновь решил поработать тараном, но неширокая дверь ветхого на вид трехэтажного склада оказалась на удивление крепкой. Коротышка недовольно заворчал и отошел на пару шагов назад. «Может, лучше с этим?» – спросил я у гнома, протягивая отобранную у Илбана секиру. Гном на мгновение замер и тут же потянулся к древку оружия. В неверном свете фонарей мне показалось, что его толстые пальцы дрожат, как в лихорадке, но через секунду сильная рука вцепилась в оружие. В зарослях бороды гнома прорезался хищный оскал. Даже меня пробрало. Впрочем, переживал я зря. Получив в руки оружие, гном выплеснул всю свою ненависть на преграду. Казалось, удар пяткой секиры был не таким уж сильным, но массивная дверь улетела внутрь здания, как фанерка. Мы тут же нырнули в открывшийся проем. Если судить по домам, мимо которых мы пробегали, в подобных зданиях окон не было вообще, только воздуховоды. Так что, наверное, придется принять бой, но у гнома были иные мысли по этому поводу. Словно самоходный бочонок, он взлетел по скрипящей лестнице на 2-й этаж и побежал по проходу между покрытыми пылью стеллажами. Внутри царила абсолютная тьма, так что пришлось чуть задержаться, чтобы активировать магический светильник. Это помогло нам с Илбаном не переломать себе ноги, а вот гному освещение, похоже, было без надобности. Только теперь я обратил внимание на интерьер, видимо, этим складом уже давно никто не пользовался. Возможно, именно поэтому гном выбрал это здание. Вопли и свет факелов ворвались в помещение вместе с толпой. Однако в общем гамме не было слышно воплей монаха, и это настораживало. Довольно большое здание мы пересекли всего за 2 минуты. Гном оказался очень прытким, и мы с Илбаном немного отстали, а когда догнали его, то застали бородатого мастера у еще одной массивной двери, которую он почему-то не выбил, а аккуратно вскрывал. Гном дышал как загнанная лошадь. Как говорил один из героев Толкина, гномы незаменимы на коротких бросках. Стайры из них, похоже, никудышные, что неудивительно при таком росте. Мастер наконец-то вскрыл запор. Запустив нас внутрь, гном нырнул следом и захлопнул дверь. Затем 2 ударами он заклинил ее, как мне кажется, навечно. Так что нас отсюда придется буквально выковыривать. Похоже, у гнома сработал инстинкт подгорного жителя, забиться в самый дальний угол и перекрыть все подступы. Да только это старое здание никак не походило на штольни, особенно в плане надежности. Через минуту в дверь ударили чем-то тяжелым. И все же 2 минуты на принятие решения у нас было. «Как ваше имя, мастер?» Осторожно поинтересовался я. «Зачем тебе имя?» Вдруг окрысился гном. «Для тебя я раб. Ты получишь свободу очень скоро», решил я уже не фамильярничать. «Твой язык так же лжив, как и у всех людишек. Похоже, совместные приключения не вызвали у гнома симпатии к товарищам по несчастью. Общая нервозность, как обычно, не позволила мне удержать душевное равновесие. Как вы меня достали, упрямцы бородатые!» Едва ли не заорал я на опешившего от такого напора гнома. «У меня уже 2 дюжины таких вот ворчунов, зачем было вызволять еще одного? Ты знаешь еще гномов?» Настороженно спросил бородатый мастер. Освободил дюжину и посадил себе на шею. Лучше бы потратил золото на что-то другое. Вон спроси у него, кивнул я на Элбана, они с Гурдагом на пару уже с десяток бочек пива выжрали. Гном действительно хотел обратиться к моему управляющему, но тут дверь треснула от очередного удара. Ну и что теперь делать? Раздосадованно спросил я больше у себя, чем у остальных. Но ответ пришел от гнома. Выходить наружу, хрипло прокаркал гном и, крутнув секиру в руках, подошел к каменной стене. Задержавшись на секунду, он повернулся ко мне. Меня зовут Турнак Атарастан, а если проще, то Турнак. То ли стенка оказалась хлипкой, то ли я чего-то не понимаю, но гном пробил в ней дыру с удивительной легкостью. Этажи на складах были низкие, так что спрыгнуть вниз было несложно даже для гнома. Покинув здание, мы попали в довольно обширный двор, из которого на окрестные улицы выводили 4 ничем не перекрытых прохода, похоже, это погрузочный терминал. Наверху из пролома послышался шум падения двери и вопли преследователей. Блин, как же надоело бегать. Где, черт возьми, городская стража? Похоже, в нашей компании был кое-кто, кому бегать надоело даже больше, чем мне. Гном сразу, как спрыгнул во двор, повел себя очень странно. Он пробежал вдоль стены здания, касаясь ее левой рукой. Остановился и вернулся на пару шагов обратно. Затем отступил назад и, вращая секирой, как дирижер палочкой, ударами по касательной высек на стене на сколько линий. Если не придираться, то это было похоже на гномью руну. Затем случилось то, что, с одной стороны, объяснило, почему мы так легко прошли сквозь стену, с другой, вызвало еще больше вопросов. Гном прекратил издеваться над стеной, перехватил секиру одной рукой за древко, а второй за впадину между лезвиями и потоком в виде молотка не сильно ткнул в середину рисунка. Пару секунд ничего не происходило. Наверху первый преследователь высунулся в дыру и закричал что-то своим подельникам. И вдруг по стене побежали трещины. Здание со странным всхлипом просело на пару сантиметров, а затем сложилось, как карточный домик. «Загрызи меня, хомяк!» — выдохнул я. Элбан ошарашенно икнул, а гном довольно хмыкнул. Клубы пыли заволокли все вокруг, оседая на нашей одежде и снегу. «Даже не знаю, что сказать», — повернулся я к Турнаку. «Ты что наделал? А хорошо получилось!» Вопросом на вопрос ответил гном и улыбнулся. Хотя при этом вид имел совершенно вымотанный. Его даже чуть качнуло в сторону. Разъяснить ситуацию не удалось, потому что в следующее мгновение качнуло уже меня. То ли это была интуиция, то ли мне удалось уловить отголоски эмоций убийцы, но тело среагировало быстрее мысли. Я качнулся в сторону, чуть поворачивая корпус. Мимо меня пролетел дротик. Хорошо было то, что в меня не попали, а плохо то, что дротик, миновав основную цель, впился в спину Элбана. Мой управляющий упал ничком на покрытый пылью снег. Над ним тут же склонился гном, а меня всего передернуло от злости. Беспокойство за товарища отошло на второй план. Даже если гном, абсолютный профан в полевой медицине, он все равно умеет больше меня. Эта мысль позволила дать волю ярости, пробежавший по спине морозом и сковавший яростным холодом душу. Как и следовало ожидать, пока мы пялились на работу гнома, за нашими спинами появились враги, монах в компании двух десятков людей. Судя по позам наших соперников, дротик бросил именно монах. «Ну, скотина, ты меня достал!» Меч выскользнул из ножен и ткнулся рукоятью в конец трости. Нагината обрела целостность и рассерженно загудела, описывая вокруг меня разминочные круги. Не знаю, что повлияло на фанатиков. Вид странного оружия, развалившийся на части дом или ярость в моих глазах, но большая часть компании монаха тут же прыснула в стороны словно крысы. А вот сам зачинщик охоты не двинулся с места, также с ним остались 5 людей, чьи движения мне очень не понравились. Они были одеты в недорогие полушубки, которые здесь носили все ремесленники, но готов поставить золотой против крысиного хвоста, они такие же ремесленники, как я канатоходец. Осторожно, это городские стражники, подтвердил мои предположения гном и, чтобы совсем развязать мне руки, добавил, твой старик пока жив, ну и ладненько. Я почувствовал, как мои губы растягивает зловещая улыбка. Стражники так стражники, что-то сдохло в лесу моего родственничка, так что пора поработать санитаром. У моей шубы были достаточно широкие рукава, чтобы можно было сбросить тяжелую одежду одним движением плеч. В полукафтане было зябко, но ничего, скоро согреюсь. Крик гнома подействовал на стражников как стартовый свисток. Они разом сорвались с места. Жаль, не на битву я собирался и при себе имею только минимум сюрпризов. И все же последний год напрочь излечил меня от болезни под названием «беспечность». Как там в поговорке, у нас с собой было. Нагината перекочевала в левую руку, правая нырнула за спину, где были закреплены два ножа. Я сразу извлек оба клинка и, зажав их в правой руке, взмахнул рукой крест-накрест перед собой. Это был хитрый и не очень грамотный прием. Сначала кисть запускала одну метательную пластину, затем другую. Для усиления броски происходили вместе с короткими шагами вперед. Это, конечно, чистой воды выпендреж, и мой наставник по единоборствам кореец Дён Дэк надавал бы мне за такие броски шестом по бокам. Но времени у меня не было, да и получилось удачно. Один нож попал бегущему стражнику в глаз, второй вошел его соседу в надключичную впадину, нечего носить полушубок незастегнутым. Я прыгнул вперед едва ли не вслед за ножами. Жаль, хербатов с собой не было, да и не те здесь условия для работы тяжелой крестообразной пластины бронебоя. Три оставшихся соперника довольно грамотно взяли меня в круг. Было видно, что они привыкли подобным образом арестовывать преступников. Только сейчас никто не собирался брать меня живым. Впрочем, я тоже не имел такого желания. Увы, сразу вплести троих врагов в кружево танца не получилось. Первые секунды удалось лишь держать их на расстоянии широкими взмахами нагинаты. Получасовые боевые шоу в исторических фильмах только в них и существовали. Настоящий бой длился не больше нескольких секунд, которые как раз убегали, словно песок сквозь пальцы. Больше всего меня беспокоил соперник с мечом. Его напарник с таким же оружием был немного слабее, а вот третий стражник с копьем вообще выглядел зеленее некуда, но и он мог проткнуть меня этим шампуром, даже если это произойдет случайно. И все же именно благодаря копейщику удалось найти нужный ритм. Обнадеженный большой длиной своего оружия, парень ринулся вперед, когда, как ему показалось, в плетении короткой нагинаты возникла прореха. Ошибка. Я шагнул навстречу копейщику, перехватив нагинату за шар потока, тем самым на следующем взмахе увеличив радиус поражения почти вдвое. Удар перебил стражнику переносицу, и даже если не достал до мозга, копейщик выпал из этого представления. Все, пазл сложился. В голове зазвенела кристальная ясность. Тело дорабатывало уже на одних рефлексах. Потерявшая жесткий захват древко копья после моего толчка ударилась по клинку самого опасного соперника, и тот просто не успел блокировать стремительный выпад нагинаты. Клинок глубоко вошел в плоть. Дальнейшие проблемы я не увидел, а скорее предугадал, поэтому тут же пнул почти мертвое тело, помогая себе ногой извлечь нагинату. Это движение перешло в разворот и взмах, отбивший в сторону меч последнего соперника. Получилось мощно, стражник еле удержал в руках оружие, но и меня немного повело. Не пытаясь противостоять силе инерции, я продолжил разворот. Мое тело развернулось на 360 градусов раньше, чем стражник успел моргнуть. Теперь получилось еще мощнее. Прицелился я плохо, хотел попасть по горлу, но стражник рефлекторно присел. Разогнанный до свиста клинок нагинаты врезался в голову несостоявшегося убийцы выше бровей. Срубить макушку не удалось, нагината прорубила только половину черепа и застряла в кости. Неаккуратно получилось. Еще при извлечении клинка из груди самого шустрого соперника меня сильно заляпало кровью. Зато теперь удалось произвести впечатление на монаха. Мой кровожадный взгляд на пару с демоническим видом вызвал в фанатике приступ паники. Фигура в черной сутане как ракета рванула с места и исчезла во мраке выхода со двора на плохо освещенную улицу. Нехило порезвились. Двор был завален трупами и кусками стен, а сверху все изрядно полито кровью. И при этом у меня ни одной царапины. Можно было бы порадоваться, если бы не состояние Элбана. «Как он?» – спросил я у сидящего рядом с управляющим гнома. «Пока нормально, но срочно нужен лекарь». Дротик еще торчал из спины старика, так что гном знал, что делает. «Будь здесь и защищай его. Я не могу убить человека. Даже это», — ткнул он толстым пальцем в развалины дома, — «едва не доконало меня». «Ага, похоже, остатки ментального наказа все еще действуют, хотя хитрый бородач сумел их частично обойти. Громко ори и маши секирой. После твоего перформанса этого хватит». «Чего?» Не понял незнакомое слово гном. «Ничего, охраняй», — отмахнулся я от вопроса и сорвался с места, выбегая на улицу. «Еще бы сидеть», — сказал. Полетел мне вслед недовольный крик гнома. Мне повезло дважды, выходившие на улицу двери соседних складов были закрыты, да и проходы между зданиями прикрывали крепкие заборы. Второй удачей было то, что монах бежал в сторону сверкавшей, как новогодняя елка, цитадели. Даже не знаю, как бы я поступил, если бы он побежал в сторону не туда, где можно найти целителя. Худая фигурка в черном облачении мелькала в редких пятнах света, метрах в 50 впереди, подействовав на меня как вид зайца на борзую. Бегал монах резво, но религиозные бдения не добавляют физического здоровья, в отличие от систематических занятий по боевой подготовке. Расстояние между нами медленно, но уверенно сокращалось. От склада, точнее, его обломков до главного входа в цитадель было с добрых полкилометра, и это расстояние мы пробежали минуты за 3. Неплохой результат. К моему удивлению, монах побежал именно к входу в цитадель. Сначала я подумал, что он бежит навстречу своей смерти, но тут же понял, что если мой недруг доберется до стражников, то сможет избежать мести. Вряд ли князь станет ссориться с орденом ради смерти одного фанатика. Бессильное бешенство добавило мне сил, и, когда монах уже подбегал к стражникам, между нами оставалось лишь 30 метров. Если ничего не путаю, мировой рекорд в метании копья составлял около 100 метров. Что ж, можно попробовать. Мысли о спорте повлияли на мое поведение, и следующие шаги я делал как заправский метатель копья, длинными прыжками и отведя руку с ноги натой далеко назад. Бросок прошел в лучших традициях этого спорта, а я запутался в ногах, едва не рухнув на мостовую. Честно, даже не надеялся попасть, но как ни странно, попал. Монах споткнулся и упал почти рядом со стражниками, но так и не попытался встать. Когда я, гася инерцию бега, подбежал чуть ближе, то увидел, что в его спине торчит моя нагината. Ассоциация с Элбаном была полной.